Я что, дурак, в одиночку лабиринт зачищать? Просто пожалуй, не расскажу, заулыбался, а та сперва удивилась, а после начала гневаться, но не успела открыть рта, как я заговорил, если мать твоя даст добро, то может и раскрою тайну, слишком уж она страшная, и да, мои дела завершены, спасибо за помощь, а сейчас я домой, но еще вернусь, помахал им рукой и ушел в ту комнату, что мне выделили, ну а после вернулся в особняк, задача выполнена, теперь можно неторопливо зачистить этот странный лабиринт. Ну как зачистить, мне нужно лишь добраться до четвертого этажа и узнать причину бесконтрольного прорыва тварей. Они все прут и прут, будто их там на конвейере штампуют. Там же Галина с Константином проводили Александра взглядами, а сами пытались понять, о чем он вообще говорит. И вот с полминуты спустя бросились к его комнате. Она не была закрыта, и они влетели внутрь, но там было пусто. Что за... Куда он делся? Девушка уставилась на своего помощника, но он также недоумевал. Мы сбросили его у лабиринта, отвлекли твари, и он под невидимостью пробрался внутрь. А, приехав на базу, обнаружили его здесь, объяснил тот. Это я уже поняла. Надо с мамой поговорить. Мир зверолюди. Магазин. Спустившись в торговый зал, немного понаблюдал, как мои новые работники обслуживают клиентов. Как я и предполагал, спрос на соль с сахаром сильно снизился, но торговля все еще шла, муку тоже брали, но совсем понемногу, местным такая мука была ни к чему, и они предпочитали брать куда более дешевую, лишь редкий покупатель брал, чтобы попробовать, довольно кивнув, покинул магазин и направился к феодалу, на пути подмечая, как изменился город, беженцев стало многократно меньше, интересно, куда феодал их подевал, хотя просто спрошу у него же. До администрации добрался без особых проблем. Внутри было весьма людно, но куда меньше, чем в мое прошлое посещение. Меня тут уже все знали, поэтому спокойно пропустили на верхние этажи, и, к моему удивлению, своих женщин и богомола я здесь не обнаружил. Да, были, подтвердил бык и застонал. Видимо, они успели ему конкретно проесть мозги. Куда пошли после, не знаю. Вроде повели черноволосую девушку гулять по городу. Так что ищи в тавернах или магазинах. Понял, спасибо, я собрался было уходить, но вдруг меня окликнули. Постой, сегодня должны проходить подпольные бои, они могут быть там. Подпольные, я ухмыльнулся, глядя на правителя этого города, который мне рассказывает про незаконные бои. Ой, да они везде есть и очень популярны. Не знаю, почему король их запретил, но людям хочется зрелищ. Поэтому бои были и будут, логично. Так, где они проходят? Здесь, он вытащил из ящика стола буклет с надписью «Подпольные бои» и описанием, как попасть туда. Да уж, секретность на высоте. Ладно, пойду проверять. Что-то мне подсказывает, что мои женщины сейчас там ввергают местных в ужас. И не представляю, кого по итогу придется спасать. Хотя тут 50 на 50, либо местных от моих женщин, либо наоборот. Хаэма там можно делать ставки, на турнире я неплохо заработал. Глава 17. Это было просторное складское здание, в центре которого сделали что-то вроде арены. И сейчас на ней шел бой. «Ах ты, кошка драная!» — кричала Анюта, обрушивая на Леру град из ударов. Однако ловкая черноволосая девушка грациозно от них уклонялась и даже била в ответ. Сестра в облике полумедведя стойко держала удары куда более хрупкой соперницы и использовала в основном размашистые удары, а также пыталась схватить Валерию. Та, к моему удивлению, была частично обращена в кошку. Хвост выглядывал из шорт, на затылке кошачьи ушки, а руки и ноги до колен покрыты шерстью. Чем выше уровень трансформации, тем выше эффект. Интересно, она раньше это умела или только недавно научилась? В том подземелье она использовала лишь уши и хвост. Но все же меня мучает один серьезный вопрос. Почему они так одеты? Короткие топы, оголяющие живот и еще более короткие шорты. Зрители же, которых было не счесть, ревели от восторга и пялились на мою сестру и невесту. Раздражает. Приметил и остальную часть нашей банды. Ро охранял Мари с дочкой и Алисой, а те с восторгом в глазах следили за боем. Ладно, не буду им мешать. Уверен, у них есть причины, поэтому просто посмотрю, что будет дальше. Девчата продолжали драться. Барьер они не использовали, как я погляжу, да и энергию в удары не вкладывали. Но даже так, удары были сильны. Обе в синяках, однако никто из них и не думал сдаваться. Избежав очередного удара, Лера высоко подпрыгнула и ударила ногой, метя в голову Ани, но та подняла руку и приняла удар на нее. Правда, попытка схватить ногу провалилась, так как кошка смогла оттолкнуться и увеличить дистанцию. Однако медведица уже мчалась на нее. Тогда Лера сделала колесо вправо, уходя с пути Анюты, а та взяла и оттолкнулась от пола. Кошка не ожидала этого, однако среагировала мгновенно. Вот только стоило ей отпрыгнуть, как что-то дернуло ее, и она упала. Попалась, которая кусалась. Рассмеялась Аня, держа кошку за хвост. И не успела Лера среагировать, как ее сильно дернули назад, и миг спустя она оказалась в лапах медведицы. «Сдаюсь!» – выкрикнула кошка, так как моя сестра решила облизнуть ее шею. И победила медведица, громко заявил петух. «Самый настоящий человек-петух. Правда, без крыльев». Зрители взорвались от эмоций, а Лера спешно вытирала обслюнявленную шею и спешила покинуть арену. А далее, ничего интересного. Петух что-то прокукарекал, мол, какие хорошие подпольные бои, что следующие постараются сделать еще лучше и бла-бла. Я же пошел к женщинам. Анюта была крайне довольна, а еще держала в руках кожаный ошейник, а я сильнее, хихикала сестра. Это было нечестно, проворчала Лера, но я подошел к ней, обнял и поцеловал, мигом улучшив ее настроение. Она аж замурчала и хвостом обвила мою ногу. Хе-хе, в сражении нет, честно или нет, важна лишь победа. Анюта продолжала улыбаться, а после подошла ко мне со спины и нацепила ошейник. А вот и то, ради чего мы тут всех побили. Уважаемая, вот ваша дополнительная плата, благодарю, это было нечто. К нам вдруг подбежал петух с мешочком кристаллов. Угу, есть у меня пара идей, которые даже королей приходить на эти подпольные бои заставит, хитро улыбаясь, заявила сестра, а у петушка аж гребень напрягся. Потом приду и поговорим, буду ждать, кивнул он и убежал, а Аня вручила мне мешок. А это дополнительная плата за то, что мы сражались в этом, она указала на шорты и топ. Я же покачал головой, там 5000 кристаллов, удивила. Можно сказать, девчата заработали 50 миллионов, и ошейник, как сказала сестра, он усиливает магию за счет поглощения жизненных сил. Вот только я совершенно не ощущаю, чтобы у меня что-то отбирали. Ну что, силы не отнимаются? Поинтересовалась она, с интересом смотря на меня. В ответ покачал головой. Тогда она сняла его и надела на себя. Ух, гадость какая. Анюта быстро сняла ошейник и отдала мне, а после довольно заулыбалась. Я была права, и он идеально подходит под тебя, воина-мага. ХМ теперь да, ощущаю, я покрыл лапу камнем. Оно усиливает магию за счет внутренней энергии. Редкая штука и абсолютно бесполезная для большинства магов и воинов. Ага, потому ее и выставили как награду за турнир. Спасибо, с улыбкой на лице обнял сестру, а после и Леру. Вскоре мы пошли в магазин. Но, а вы чего не переоделись? На вас же все смотрят, сердито посмотрел на них. Но Анюте было плевать на взгляды, собственно, как и Лере. Поняла, он нас ревнует, захихикала зараза, имею в виду сестру, а кошка мило засмущалась. Вскоре мы вернулись в магазин, да и времени уже было много, поэтому быстренько прошлись по гоблинам и сели ужинать. А с нами и Клея, так мне это, заговорила она, не решаясь начать есть. Мне приходить ночью, или как еду отрабатывать? Отрабатывать еду? Аня посмотрела на нее с удивлением на лице. Ну, я тоже за еду платил, вместо нее ответил я и улыбнулся своему аптекарю. Не переживай и ешь. И нет, отрабатывать ничего не нужно. Вот-вот, греть брату постель желает Мари, ай. Пришлось дать сестре подзатыльник, чтобы не говорила лишнего. Греть, а зачем маме греть постель дяде Медведю? Хлоя смотрела то на меня, то на мать, а иногда и на сестру. Не обращая внимания на Аню, она, дурная и часто всякий бред несет, покачал я головой и рассерженно посмотрел на сестру, та лишь улыбалась. Вскоре мы сытно поели и завалились спать, а как проснемся, посетим мир зомби. Но немного погодя ко мне постучались, и открылась дверь. Мари пришла, еще на ужине видел, как ей не терпелось. Все же заряд бодрости, получаемый от убийства чудовищ, существенно влияет на организм, особенно на начальных рангах. В этот раз мы старались быть потише. Для этого она уткнулась в подушку, полностью отдавшись мне на растерзание. Хабаровск, резиденция губернатора. Некоторое время спустя, за большим столом сидел уставший мужчина, немного страдающий от лишнего веса. Перед ним стояла наполовину пустая бутылка коньяка, а в пепельнице тлела сигарета. Вдруг дверь открылась, и в кабинет бесцеремонно ворвался крупный мужчина с пышной шевелюрой на голове и стильной бородой с усами. Выглядел он взбешенным. Макар, какого я спрашиваю, мой аэропорт больше не мой. Лишь сильная воля не позволила ему схватить губернатора за шкирку и метнуть на пол. Ну, во-первых, не твой, а трех инвесторов. А, во-вторых, на, читай, он указал на стопку документов, лежащих на краю стола. Вот только мужчина совершенно не желал читать, оттого документы тут же улетели в стену. Поумерь пыл, киса, губернатор бросил взгляд на мужчину, что частично трансформировался в тигра. Нас поймали и жестко. А все угадай из-за кого, рассмеялся он. Да уж догадываюсь, сквозь зубы прорычал Тигров. И не рекомендую что-либо делать с аэропортом. Знаю, ты потратил на него десятки миллиардов, но вскоре он частично станет собственностью империи. Империи, не города. Ага, губернатор кивнул и, наполнив стакан, тут же опустошил его. Уф. Так что, если ты хоть как-то криво или косо посмотришь на этот важный стратегический объект, тебя из-под земли достанут, и не поможет тебе местная купленная канцелярия. Кстати, что там с исками? Слышал, главу филиала крепко взяли за яйца. Нормально с ним, прорычал Тигр. Я достаточно богат, чтобы прикрыть этого идиота. А вот когда к тебе придут, тут лишь Господь Бог поможет. Да уж, недооценили мы его. Не думал, что он настолько опередит нас. Губернатор вздохнул и собрался было налить коньяк в стакан, но метнул его в стену и начал пить из горловины. «Делать-то что будем? Надо мной все смеяться будут. А деньги? Да таких денег, что я потратил на него, многие роды империи за всю свою историю не смогли заработать». В ответ губернатор громко рассмеялся. «Ты так говоришь, будто ты потратил деньги, что сам заработал. Это украденные у Медведевых деньги, и сейчас их украл Медведев. Заткнись». Тигров ударил по столу, но губернатор продолжал смеяться. Однако вдруг он замолчал и резко стал серьезным. «А теперь послушай меня. Мне уже не раз звонили из столицы, интересовались тем, что за дичь у нас здесь творится. Как могу, отпираюсь от проверки. Поэтому, если ты...» Губернатор встал и ткнул пальцем в грудь человека-тигра, отчего тот невольно сделал шаг назад, «сделаешь глупость. Сюда явится столько проверяющих, что всем нам полный. Ты меня понял? Или мне наглядно показать?» Губернатор расставил руки в стороны и вытянул ладони. «Вот такой сперва тебя, потом меня, а потом вновь тебя. Ну а дальше и до всех остальных доберутся. Хотя мы можем сбежать к китайцам, может и выживем». «Эр-эр-эр-эр». От злости и бессилия Тигров зарычал. А еще ему хотелось крушить. Но он понимал, что это лишь все усугубит. «Я найду и убью этого урода». «Да-да, убийцы черного клинка уже пытались. Удачи. Особенно, если учесть, что парень то в Москве, то в Мурманске. Говорят, он еще и в другие миры перемещается и нашел что-то невероятно ценное». «Постой, Мурманск, да. А что?» Губернатор заинтересовался. «Ясно. Значит, он вскоре появится в Иркутске. За своей бабой на морде тигра появился хищный оскал, а когти невольно выступили из пальцев. Мир зомби. Ночь. Ух, как тут жутко, прямо как в фильмах про зомби». Лера осторожно смотрела по сторонам. Впрочем, как и все мы, кто знает, где эти твари прячутся. Одно радовало, это наличие защитного барьера и артефактов. Они уберегут от случайного укуса. Ой-ой-ой-ой-ой, как он туда забрался? Поинтересовалась подскочившая Анюта. Осмотрели мы на зомби, запертого в автомобиле. Гррррррррр, рычал он и пытался выбраться наружу. А теперь убей его, целься в мозг. Сестра указала на мертвяка, а Лера скривилась. После чего ударила мечом, специально взяла его, так как я посоветовал, все же кинжалы против зомби не очень эффективны, как же противно, простонала она. Дальше мы пошли к лагерю блондина, и как в прошлый раз о нашем прибытии уже сообщили, поэтому около здания нас уже ждали двое сонных мужчин, тот рыжий здоровяк и блондин. Вскоре мы оказались внутри лагеря выживших и сразу же приступили к делу, у них было достаточно времени, чтобы оценить наши товары. К моему удивлению, им нужны были кристаллы. Оказывается, кристаллами зомби нельзя заряжать артефакты. Добывать же эти самые кристаллы весьма затруднительно, из-за малого количества подземелья и высокой сложности. Все же тут люди совершенно не обучены созданию энергобарьеров. В основном артефактами защищаются. Также им нужно было оружие. Много оружия. Холодное, огнестрельное. Все нужно. Боеприпасы, конечно же. Бинты и медикаменты также нужны. Все же немалое количество людей, либо болеет, либо получает раны в стычках с зомби. С провизией у них пока терпимо. Они грабят пустые дома в поисках припасов. Цены тоже обсудили. Я буду продавать один кристалл, за 3 кристалла зомби. Мог бы вытянуть из них больше, но, честно говоря, жалко их стало. А далее мне предоставили несколько мешков всякого хлама. Телефоны, компьютеры, различная техника и устройства. Это все я, конечно, заберу, но также упомянул, о чем просила мисс Лебедь. Описать это было сложно, но я справился. Секс-игрушки, они почему-то уставились на меня как на психа. Да, и побольше, всего и вся. Одна очень могущественная особа, жаждет их. Понял, кивнул рыжий. Для женщин, да, или, может, еще и для мужчин. Это как для мужчин, что вообще можно для мужчин придумать? Хотя нет, не хочу знать. Все, что можно. Понял странный запрос, но добудем. В общем, мы еще немного поговорили, и я не стал их мучить. Поэтому уже вскоре мы ушли и вернулись в особняк. Охотиться на зомби ночью не хотелось, да и было полно других дел. К примеру, подготовить оружие на продажу, а у меня его целая гора. Утром же я посетил контрабандиста, сделал ему заказ и вручил мешки с барахлом. Сильно сомневаюсь, что оно имеет ценность, но кто знает. Также попросил передать той тетке, что скоро она получит, что хотела и даже больше. А после нас ждал город-крепость Наврон, и выглядел он куда оживленнее. Солдат в городе теперь больше, но настроение у них было встревоженное. И забравшись на стену, стало ясно почему. Лагерь противника впечатлял. Огромное количество воинов, 1060, может, даже все 100. Медведь. Я обернулся и увидел мчащегося ко мне енота. Он бежал по стене и едва не сбивал солдат. Подмечу, что на стенах их было не так уж и много. Медведь, сделай что-нибудь. Врагов куда больше, чем мы рассчитывали. Да уж вижу. Серьезно они за вас взялись. Посмотрев на мелкого, перевел взгляд на вражеский лагерь. Лес вокруг вырублен, а сам лагерь окружен двумя слоями чистокола. Но есть у меня одна идея. Маленький отряд, даже с пулеметами, никак не одолеет целую армию. Но вот подорвать боевой дух вполне может, как и лишить врага части его элитных бойцов. Имея я современное вооружение и, к примеру, нормальные минометы, я мог бы прямо со стен города бомбить вражеский лагерь. Но чего нет, того нет. Даже контрабандист не может достать такое. Впрочем, я могу попытаться купить в Москве или Японии. Но так как в островную страну я лечу уже завтра, возможно, смогу что-нибудь найти. Там с оружием проще. Все же страна в осадном положении из-за ОС. Далее, я запросил бригаду строителей, а пока обалдевший от моего запроса феодал искал строителей и материалы, я обвешивал жука оружием, как раз того, что использовался в прошлой вылазке. На этот раз было больше пулеметов, так как с нами Лера и Алиса. А еще я установил защитные листы по краям повозки. За ними можно будет прятаться. Вдруг шальные стрелы. Также установил артефакт деревянный тотем с металлической птицей на нем. Он создавал защитный купол, защищающий от дистанционных атак. Отобрал его у врага в наше прошлое нападение. Не забыл и про металлическую тыкву. Она куда мощнее, но использовать буду, лишь когда тотем разрядится. Ну и боеприпасы. В этот раз я загрузил их прям ну очень много. Кто знает, что выставит враг. И вот, по прошествии 2 часов, мы выехали из города. Мой здоровенный бронированный жук и 4 менее бронированных, но более быстрых жука. Правда, они куда меньше, но неважно. Мы двинулись в сторону врага. Тот среагировал, не скажу, что быстро, но среагировал. У него было немало своих жуков, и некоторые из них впечатляли. Настоящие крепости на спинах членистоногих гигантов. Но и быстрых была целая армада. Вот только мы не доехали до врага, остановившись в километре от лагеря, и начали строить дом. Враг же ничего не предпринял, решив просто наблюдать. А мы действительно дом строили. Да так быстро. Даже фундамент небольшой выкопали и уложили камнем. И вот, всего через час, враг и городской гарнизон увидели маленький домик. Я не знаю, что особняк будет считать за дом, но за основу взял дом Мари в ее деревне. Работает. Отлично, заулыбался я, открыв дверь в особняк. Саш, а в чем смысл? Спросила Лера, да и остальным было интересно. Теперь эту дверь невозможно будет уничтожить. Никак, глаза девушек показали, насколько они удивлены. А рабочие уже мчались обратно в город, поэтому не слышали. Значит, потом мы ударим им в тыл, осознала Анюта, на что получила кивок. Ну а теперь, предлагаю устроить грандиозную пакость и отправиться в ресторан. После него у меня в планах поубивать зомби, заняться торговлей и свидание с Лерой по аукционам столицы. Эй, а мы, возмутилась сестра, с сестрами на свидание не ходит,

разбирая трупы и собирая кристаллы. Они действовали осторожно и сперва отрубали головы, прежде чем трогать тела. Молодцы. Сколько я уже так еще живых зомби убил, когда собирал добычу. Путь через баррикаду нашелся сразу. Открытая бронедверь. Она была сильно помята, а за ней еще несколько дверей и укрепления на случай прорыв зомби. Очень даже неплохо вышло, сразу видно, что люди тут умные. По крайней мере, некоторые из них. Вскоре мы вышли на площадь, где и расположился лагерь выживших. Увидел блондинок в компании Леры и Мари. С ними был мужчина в зеленых латах и рыжий. Оба залиты кровью, но она явно не их. Да и выглядели мужчины изнеможденными. Медведь, не знаю, как выразить свою благодарность. Начал было говорить глава лагеря, но я поднял лапу и остановил его. Потом поговорим. Сейчас нам надо уходить, есть более важные дела. Кинул взгляд на блондинок. Те выглядели уставшими, но довольными. Хорошо, услышал я вслед. А как же наша доля и прочее? Тихо поинтересовалась Анюта, шедшая рядом. Они еще долго будут приходить в себя и добычу считать. Пусть оживут, и не забывай. Мы единственные, кто им боеприпасы может поставлять, не кинут. Хаем поняла. Пока шли к двери, подоспела Алиса. Девушка валилась с ног от усталости. Поэтому я взял ее на руки. А дальше? А дальше у нас ночная диверсия во вражеский лагерь в мире зверей. Эх, и когда все успеть? Глава 20. Не хочу не е-е-е-ет. Ну, пожалуйста. Кричала Маша, сестра блондинки. Но та была беспощадна и, держа Машу за ногу, тащила к открытой двери. Увидимся, улыбнулась Кристина и подняла руку, поймав мешочек с кристаллами. Ваша доля и спасибо за помощь. Девушка кивнула и вскоре блондинки скрылась на той стороне, а я закрыл дверь. Вернувшись в холл, обнаружил его пустым. Лишь Клея пила чай и улыбалась. У нее на столе и чайник, и печеньки. Да чего там только не было. Очень уж она полюбила чай. А госпожи пошли купаться. Понял. А в какую ванную? Во все. Ясно. Посмотрел на улыбающуюся девушку и вернулся в проходную, сбросил там грязную одежду и обувь, а после завалился в кресло у стола. Уф-эф-эф-эф, чаю. Она начала наливать в кружку воду из чайничка и даже сахар положила. Спасибо, отпил травяного чая и облегченно выдохнул. Живительная влага. Хотите, я вас помою? Всего один кристалл, заулыбалась она. Нет, спасибо, хочу просто постоять под струями души и расслабиться. Тогда вам предстоит подождать около часа. Она пожала плечами и вернулась к чаю. Вот только она ошиблась, ждать пришлось полтора часа. Девушки были счастливые и веселые, но дразнить меня побоялись, поэтому сразу скрылись в своих комнатах. Надо же, из двух ванн выбрались одновременно, покачал я головой и наконец-то смог помыться и привести себя в порядок. Столько носился и убивал, что был грязный, как промолчу кто.